Глава 4. Анаксагор. Страницы с 74 по 97. Приступая к рассмотрению философской и научной деятельности Анаксагора, мы впервые оказываемся на почве Греции в собственном смысле слова. До сих пор мы последовательно рассматривали философские и научные учения, возникшие либо на Крайнем Востоке греческого мира, в городах Малоазийского побережья, либо на Крайнем Западе, в греческих городах Южной Италии, Великой Греции и острова Сицилия. Анаксагор, первый греческий философ, деятельность которого в зрелые годы протекала в Афинах. Однако и он выходец с Востока, уроженец Клазомен в Малой Азии. Чем было обусловлено возникновение нового очага философии и философского развития в Афинах? Исторические предпосылки. В начале V века до нашей эры Афины из сравнительно отсталого земледельческого государства превращаются в мощную торговую и промышленную державу, подчиняют своему влиянию ряд греческих городов-государств, полисов. Произошло это после того, как, возглавив борьбу греков против персов, Афины в союзе с другими полисами отразили грозное персидское нашествие. Победа, одержанная греческими городами-государствами под главенством Афин, поставила Афины в чрезвычайно выгодное положение. Афины добились впоследствии перенесения в свой город союзной казны. Огромные средства, отчислявшиеся отдельными греческими государствами на общесоюзные дела, порой использовались правителями Афин не только по назначению, но и для расширения и развития могущества и процветания самих Афин. Развитие рабовладельческой промышленности, развитие морской торговли, экономические связи с городами в бассейне Средиземного моря способствовали быстрому и значительному возвышению Афин. Одновременно с этим в Афинах произошли значительные изменения и в политической жизни. На смену так называемой тирании, которая была промежуточной формой власти, на переходе от господства аристократии к господству демоса, пришла власть рабовладельческой демократии. Как и во всем античном мире, демократия эта имела узкую социальную базу. Это была демократия только для свободных, то есть для меньшинства, властвовавшего над большинством. Она не распространялась на рабов, лишенных всех политических и гражданских прав. Быстро возвысившись экономически и политически, Афины одновременно стали и крупным культурным центром. Город обстроился прекрасными храмами, зданиями общественного назначения, такими, например, как театр. В Афинах работают или на время сюда приезжают из других греческих городов выдающиеся дипломаты, деятели культуры и искусства, архитекторы, скульпторы, живописцы. Часть выступающих здесь деятелей — коренные афиняне. Один за другим в Афинах появляются великие трагики V века до нашей эры. Участник борьбы против персов — Эсхил, Софокл, Еврипид, великий комический поэт Аристофан. Среди мастеров искусства выдвинулся Фидий, автор знаменитейших в древности скульптурных изображений. Жизнь и деятельность. Анаксагор действовал в Афинах в эпоху, когда руководителем афинской общественной и культурной жизни стал знаменитый государственный деятель Перикл. Анаксагор был родом из малоазийского города Клазомен. Здесь, в Ионии, на родине древнегреческого материализма, молодой тогда Анаксагор усвоил некоторые философские и научные взгляды Анаксимена Милетского. Впоследствии он переселился из Ионии в Афины. Годы его рождения и смерти определяются довольно надежным образом. Аполлодор, которому мы обязаны некоторыми сведениями по хронологии, касающимися многих деятелей древнегреческой культуры, указывает в своих хрониках, что Анаксагор родился в 70-ю Олимпиаду, промежуток времени между 500-м и 497-м годами до нашей эры. Умер он в 428-м году до нашей эры. Преподаванием философии в Афинах и философскими исследованиями он занимался с 456-го года до нашей эры. Впрочем, сведения относительно года начала его деятельности в различных источниках не совпадают между собой. В философском учении Анаксагора есть черты, сближающие его с предшествовавшим ему материализмом, и есть черта совершенно новая. Эта черта — утверждение Анаксагора, будто существующий мировой строй образовался и продолжает образовываться деятельностью ума, который приводит в порядок первоначально беспорядочные, хаотически смешанные материальные частицы. Если бы Анаксагор под своим умом понимал бестелесное, чисто духовное начало, то его учение походило бы на возникшее в XVII веке учение Декарта, который предполагал в природе существование двух совершенно различных, не имеющих между собой ничего общего, начал или субстанций. Субстанции телесной, протяженной, с одной стороны, и субстанции духовной, мыслящей, с другой. Тогда в Анаксагоре следовало бы видеть одного из родоначальников древнегреческого идеализма. Есть, однако, веские основания полагать, что, вводя ум в качестве движущей силы и начала, упорядочивающего первоначальный хаос, Анаксагор понимал под умом не столько духовное, мыслящее начало, сколько материальную, механическую, движущую силу. Как все ранние греческие мыслители, Анаксагор был не только философом, но и научным исследователем. Круг научных вопросов, которыми он занимался, был очень широк. Видное место среди них занимали вопросы математики. Об этом свидетельствует крупный математик и философ афинской школы неоплатоников Прокл, V век нашей эры. В комментариях к началам Евклида он сообщает, что после Пифагора многими вопросами геометрии занимался Анаксагор Клазоменский. Маковельский, Досократики, том 3, страница 125. Наряду с математикой внимание Анаксагора привлекали вопросы астрономии и метеорологии. По сообщению Плиния, Маковельский, Досократики, том 3, страница 125, Анаксагор прославился среди греков тем, что в 467 году предсказал вследствие знания науки о небе, там же, падение большого камня с неба. Плиний говорит, что явление это действительно произошло и наблюдалось во Фракии недалеко от Эгоспотамуса. Каким образом мог Анаксагор предсказать падение большого метеорита? В настоящее время известно, что в некоторые числа некоторых месяцев года наблюдается более обильное, чем в обычное время, возгорание метеоритов, влетающих в верхние слои земной атмосферы, явление падающих звезд. Это происходит, когда Земля в своем движении по орбите вокруг Солнца встречается с потоком метеоритов. Но если можно предвидеть, что в известное время года будет наблюдаться много падающих звезд, то каким образом предвидеть, что среди метеоритов, которые влетят в атмосферу, окажется метеорит настолько большой, что он достигнет поверхности Земли, не успев превратиться в газ в виде большого камня или глыбы? Рассказ Плиния интересен не своей достоверностью, или, лучше сказать, своей совершенной недостоверностью. Он интересен как свидетельство огромного авторитета, которым пользовались астрономические и физические исследования Анаксагора. Исследования эти привели Анаксагора к выводам, вступившим в противоречие с религиозными представлениями о божественной природе небесных светил. Согласно Анаксагору, светила вовсе не божества, а глыбы или скалы, оторвавшиеся от земли и раскалившиеся вследствие быстрого движения в воздухе. Осуждение Анаксагора. Учение это вызвало против Анаксагора гнев некоторой части деятелей афинской демократии. Анаксагор был обвинен в религиозном нечестии и привлечен к суду. Процесс закончился осуждением и изгнанием философа из Афин. Анаксагор переселился в Лампсак, основал там школу и вскоре умер. Впрочем, не только руководители афинской демократии отрицательно относились к естественно-научным исследованиям, особенно к тем, которые шли вразрез с религиозными представлениями. Среди самих философов была группа людей, не понимавших всего значения этих учений. Пример тому — оценка астрономического учения Анаксагора у Ксенофонта, знаменитого афинского писателя, ученика философа Сократа, публициста, экономиста, историка. В 7 главе 4 книги своих воспоминаний о Сократе Ксенофонт пишет: «Вообще он, Сократ, не советовал заниматься изучением небесных явлений, как Бог производит каждое из них. Этого, думал он, людям не удастся постигнуть. К тому же рискует сойти с ума тот, кто занят такими изысканиями, точно так же, как сошел с ума Анаксагор, очень гордившийся своим объяснением действий богов». «Так, — продолжает Ксенофонт, — Анаксагор говорил, что огонь и солнце одно и то же. Но он упустил из виду, что на огонь люди легко смотрят, а на солнце не могут глядеть, что от солнечного света люди имеют более темный цвет кожи, а от огня — нет». Ксенофонт, Афинский, Сократические сочинения, перевод Соболевского, Москва, Ленинград, 1935 год, страница 175. Такими жалкими аргументами Ксенофонт пытается опровергнуть гениальную для того времени догадку Анаксагора об огненной природе Солнца и его учение о том, что Солнце — физическое тело, а не божественное существо. В отношении к Анаксагору афинских деятелей нет ничего неожиданного. Хотя в сравнении с предшествующими политическими формами политический строй афинской рабовладельческой демократии был в целом прогрессивным, он все же страдал, с современной точки зрения, огромными недостатками. Рабовладельческая демократия, как мы уже отметили, имела узкую социальную базу. Это была демократия только для рабовладельцев, только для свободных. С другой стороны, в вопросах философии, науки, религии многие деятели афинской демократии были малокультурны и находились во власти религиозных предрассудков. Они в большинстве своем недоброжелательно относились к свободному научному исследованию вопросов астрономии. В их глазах Анаксагор был опасный для религии нечестивец и вольнодумец. Однако главная причина враждебного отношения к Анаксагору была все же не в этом. Процесс против Анаксагора был прежде всего, если можно так выразиться, не отвлеченно-идеологический, а политический. Анаксагор был одним из ближайших к Периклу друзей и деятелей его круга. Он оказал влияние на образ мыслей Перикла. В биографии Перикла Плутарх рассказывает даже, что Анаксагор больше всего сблизился с Периклом, больше всего придал вес его речам и серьезный характер его выступлениям перед народом. Плутарх, Избранные биографии, Москва, Ленинград, 1941 год, страница 81. В Афинах существовала не только партия друзей Перикла, но и партия его политических врагов. Так как Перикл был чрезвычайно популярен, то его противники не решились прямо направлять свои политические удары против знаменитого вождя афинского Демоса. Но тактика их состояла в том, чтобы последовательно наносить политические удары людям из ближайшего окружения Перикла. Скомпрометировав их, они надеялись набросить тень на Перикла. Одним из первых привлек их внимание Анаксагор, позиции которого казались весьма уязвимыми вследствие распространявшегося им и противоречившего религии учения о физической природе и естестве небесных светил. Ряд античных авторов в полном согласии между собой сообщают, что именно астрономические взгляды Анаксагора оказались поводом для привлечения его к суду. Так у одного из доксографов читаем: «Между тем, как афиняне признавали солнце богом, он, Анаксагор, учил, что оно огненный жорнов. За это они присудили его к смерти». Маковельский, Досократики, том 3, страница 128. Сохранились сведения, что сочинения Анаксагора, в которых излагались его воззрения на природу, были запрещены. У Плутарха об этом читаем: «Анаксагор, который первым написал и самое мудрое, и самое смелое сочинение о свете и тени луны, не был еще тогда знаменитым мужем древности, а сочинение его не пользовалось популярностью. Оно было запрещено и ходило лишь среди немногих, причем принимались меры предосторожности и брались клятвы верности». Плутарх, «Избранные биографии», Москва-Ленинград, 1941 год, страница 119. Из сообщений Диогена видно, что у древних были различные представления и различные сведения о процессе Анаксагора. Согласно рассказу Диогена, один из древних писателей говорил, что Анаксагор был обвинен Клеоном в безбожии за учение, будто солнце — огненная масса. Но так как в защиту Анаксагора выступил сам Перикл, бывший ученик Анаксагора, то по этому сообщению Анаксагор был приговорен только к штрафу и к изгнанию из Афин. И тот же Диоген рассказывает, будто другой автор сообщает, что обвинение против Анаксагора было возбуждено Фукидидом, политическим противником Перикла, и что Фукидид обвинил Анаксагора не только в безбожии, но пытался придать своему обвинению также и политическую окраску, обличая философа в сочувствии персам. Имеется в виду не знаменитый историк Фукидид, а аттический государственный деятель, вождь аристократической партии, носивший также имя Фукидида. В то время в Греции существовала партия, придерживавшаяся в политических вопросах проперсидской ориентации. Это было тяжелое политическое обвинение. Тот же писатель также сообщает, будто Анаксагор был заочно приговорен к смертной казни. Уже около начала Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой Диопиф внес предложение считать государственными преступниками тех, кто не почитает богов по установленному обычаю или кто научным образом объясняет небесные явления. Плутарх сообщает, что это предложение было направлено против Перикла, так как имело в виду обвинение Анаксагора. Анаксагор — яркий представитель того взгляда на науку и философию, который становится типичным для греческих мыслителей во времена развития зрелой формы рабовладельческого общественно-политического строя. Отделение умственного труда от физического, бывшее результатом рабовладельческого способа производства и рабовладельческих отношений, привело в конечном счете к чисто созерцательному пониманию задач, знания и в особенности знания философского. Ряд древних авторов, согласных между собой в информации об Анаксагоре, утверждают, что этот философ целью философской жизни считал теорию созерцания. Анаксагор Клазоменский говорит, что целью познания является теоретическое познание и проистекающая от него свобода. Маковельский, Досократики, том 3, страница 130. Еще более выразительно свидетельство Аристотеля. В своей «Этике Никомаха» он рассказывает, что Анаксагора, Фалеса и им подобных называют мудрецами, а не практиками. «Этика Аристотеля», Санкт-Петербург, 1908 год, страница 113. Несомненно, Аристотель допускает здесь историческую неточность. Современную ему и в особенности свойственную ему самому точку зрения он переносит в далекое прошлое. Он распространяет на Фалеса взгляд, который, по-видимому, действительно был характерен для Анаксагора, но который не был еще возможен во времена Фалеса. Первые греческие философы, жившие в Милете в эпоху еще не достигших зрелости рабовладельческих отношений и еще не зашедшего далеко отделения труда умственного от физического, не столь резко противопоставляли теорию практики, мышление и созерцание действию. Фалес, как мы видели, соединял широкий размах и глубину теоретической пытливости с энергичной и многосторонней практической деятельностью, политической, технической, инженерной и так далее. Аристотель не только сообщает, что Анаксагора, Фалеса и подобных им называют мудрецами, а не практиками, но также объясняет, почему их так называют. Ибо видят, что они не понимают собственной выгоды. Про их знание говорят, что оно чрезвычайно и удивительно, тяжело и демонично, но бесполезно, так как они не доискиваются того, что составляет благо людей. Аристотель, «Этика», перевод Радлова, Санкт-Петербург, 1908 год, страница 113. А в другом своем этическом трактате, в «Этике Эвдема», Аристотель сообщает. Рассказывают, что когда кто-то, находившийся в тяжелом положении, спросил Анаксагора, ради чего лучше родиться, чем не родиться, последний сказал, чтобы созерцать небо и устройство всего космоса. Маковельский, Досократики, том 3, страница 130. Может быть, отголосок этого взгляда Анаксагора, 910-й фрагмент, не дошедший до нас трагедии афинского поэта Эврипида, бывшего, по некоторым сообщениям, учеником Анаксагора. В нем мы читаем следующее. «Кто счастливец изучил историю, не устремляя всего внимания ни на несчастье граждан, ни на несправедливые деяния, но замечал лишь неувядающий порядок бессмертной природы». Маковельский, Досократики, том 3, страница 130.